От автора. Много лет назад я прослужил два срока в качестве государственного представителя штата Миссисипи. Не могу сказать, что государственная служба сильно увлекала меня. И чтобы получить доказательства моего присутствия в здании законодательного собрания в Джексоне, пришлось бы долго искать там свои отпечатки пальцев. Я не оставил по себе никакой славы и, как только смог, ушел. Работа отнимала слишком много времени, которое я считал бесполезно потерянным. И чтобы чем-то заполнить часы, мы собирались у кофейников и фонтанчиков с водой и слушали долгие, яркие и часто веселые рассказы коллег. Ветеранов-политиков со всего штата, привычных вить долгую нить повествований. Не думаю, чтобы правда при этом имела большое значение. Однажды я услышал рассказ о двух известных людях, живших в маленьком городке в штате Миссисипи в 1930-х годах. Один по неясным причинам убил другого и так и не назвал мотивы своего преступления. Он был приговорен к повешению. Губернатор обещал, что отменит казнь, если он откроет причины. Приговоренный отказался и на следующий день был повешен на лужайке перед зданием суда. Губернатор, до этого не видевший, как казнят людей, наблюдал за процедурой из первого ряда. Вот так я позаимствовал сюжет. Верю, что все так и было, но не помню рассказчика, места и времени действия. Хотя не исключено, что это все-таки выдумки, и после моих богатых прикрас я без колебаний предложил текст для публикации в качестве романа. Если кто-нибудь из читателей узнает сюжет, пожалуйста, сообщите мне. С радостью сравню литературу с жизненной правдой. Как всегда, в поисках фактов я полагался на щедрость друзей. Большая благодарность Биллу Генри, Тиму и Линде Пеппер, Ричарду Говарту, Луизе Барретт, Дэну Джордану, Роберту Кайету, Чарльзу Оверби и Роберту Уимсу. Особая признательность Джону Питцу за название. Об Итанском марше смерти написаны десятки, если не сотни книг. Те, что я прочитал, меня потрясли. Трудно представить страдания и героизм солдат. Ни тогда, ни спустя 75 лет. Я почерпнул сведения из следующих изданий. «Тени джунглей» Лори Александра, «Бытанский марш смерти» подполковника Уильяма Дайса, «Забытый героизм» Рассела Волькмана, Майкла Гардия, «Рейдеры Лафема» Роберта Лафема и Бернарда Норлинга, «Выжившие» Мэнни Лаутона, «Бегство из Давао» Дона де Лукакса, «Война лейтенанта Рамси» Эдвина Прайса Рамси и Стивена Ривелли, «Мой бросок в ад» Лестера Тенни, «Исход из Корехидора» Эдгара Уиткомба. «Слезы во мраке» Майкла Нормана и Элизабет Норман, исчерпывающая и захватывающая история Бутанского марша смерти, увиденная американцам и японцам. «Обреченные кавалеристы Бутана» Раймонда Вулфа, интересный рассказ о 26-м кавалерийском полку и его последней атаке. Я настоятельно рекомендую обе эти книги.